«Не суйся со мной», – велел Эрик. Последнее, чего он хотел, это чтобы кто-то пострадал здесь. Все, что происходит на стройке, является его ответственностью, и только его. Вики и Евы это вообще не должно касаться. Ева, кстати, и не показывалась весь день. Зато Вика уперлась. Заметив, что он направляется куда-то один, она пошла следом. «Я буду тебя подстраховывать», – упрямо сообщила девушка. «Тогда я сейчас никуда не пойду». «Ну и не иди, не сейчас, так потом. Я все равно буду за тобой следить. Просто начну лучше прятаться. Разве не проще нам осознанно пойти туда вместе?» Эрик сильно сомневался, что она сумеет остаться для него незамеченной. Он много лет двойным агентом был, уж в слежке разбирается. Но всегда есть доля вероятности, что эта девица его перехитрит, а значит, рисковать нельзя. «Ты хоть знаешь, куда я иду и зачем?» «Нет», – пожала плечами Вика, – «а какая разница?» «Ясно ведь, что все подозрительно». «А что подозрительно-то?» «А ты бы никуда не пошел просто так в рабочее время. Значит, что-то обнаружил. Я тебя знаю. Вечно ты все на себя берешь. Я признаю, что у тебя много опыта и все такое, но есть ситуации, в которых чисто физически одному управиться не получится». «Да, но не факт, что мы управимся вдвоем». «Не факт, но шансов больше». Во время разговора они все равно продвигались все дальше в лес. Места, отмеченные Николаем, находились в отдалении от активных строительных работ, но это пока, а дальше вся территория должна быть задействована. И к этому моменту Эрик надеялся разобраться со всем. Тем более, что Сканелли удалось обнаружить дополнительные свидетельства по этой базе, и они оптимизма не внушали. «Ты чего хмуришься?» – поинтересовалась Вика. «Догадываешься, что там может быть спрятано, в лесу этом?» «Нет, здесь никаких идей. Просто я письмо сегодня от друга получил». «По поводу анализа крови?» – оживилась девушка. «Той, что нашли в домике бабы Мары?» «Нет, анализ крови еще не готов. Честное слово, проще было бы самому оборудование сюда заказать. Нет, я получил письмо от Альберта». «Это тот полицейский, который для тебя в архивах роется?» «Он самый. Он нашел результаты работы психолога с сотрудниками этой базы». Вика только присвистнула. «Ого! Организация была такая заботливая, что нанимала сотрудникам психолога? А артиста для переодевания в Деда Мороза им не нанимали?» «В том-то и дело, что организация о сотрудниках не заботилась никогда. Для этого бюджет не предполагался. Психолога нанимали только в одном случае. Если что-то на базе шло не так. А причину установить не удавалось. Я ведь чувствовала, что закрыли это место не из-за недостатка коммуникации». «А из-за чего тогда?» «Не знаю», – вздохнул Эрик. «Видно, сначала закрыли, а потом уж разбираться стали». «Это очень необычно. В организации с дисциплиной было весьма строго. Я пока не берусь сказать, связано ли это с тем, что происходит в лесу. Альберт обнаружил только фрагмент записи психолога». «Ну просвети уж меня, раз я увязалась за тобой». Мужчина бросил в ее сторону полный укоризненный взгляд. «Нагло это все-таки. Психолог отметил, что практически все сотрудники, с которыми он работал, упоминали призраков, кто-то даже чудовищ. При этом они не были религиозны и склонны к суевериям. Да и вообще в организации четко следили за состоянием психики сотрудников. Это же не производство воздушных шариков. Тут наличие психа в замкнутом пространстве недопустимо. Проблема заключалась в том, что психами они не были. Работали они нормально, никаких безумных поступков за ними не числилось. Жаль, что полный отчет получить не удалось. Но и так можно догадаться, как оно было», – заметила Вика. «Ты ведь тоже ту запись видел? Человек спокойно себе работал и вдруг увидел этого призрака. Только странно, что он на камере не отобразился. Обычно же говорят, что призраки на камерах видны, даже если невооруженным взглядом их никто не замечает». «Вика, ты издеваешься? Не было здесь никаких призраков. Почему ты так уверен? И что, по-твоему, куриц в лесу тоже они убивают?» «Не знаю, надеюсь, что нет. Лес вообще не походил на место, где могли кого-то убить. По крайней мере, не в такой яркий солнечный день. Все вокруг дышало спокойствием и умиротворением. Это место было идеально для того, чтобы радоваться жизни, не умирать. Тропинка, по которой они шли, постепенно сужалась, скрываясь в траве. Похоже, пользовались ею не слишком часто. Да оно и понятно. Этот участок даже не начинали осваивать». Эрик остановился в нерешительности. Продолжать вот так и дальше было странно. Это противоречило принципам осторожности, которые он обычно выбирал для себя. А теперь он идет в потенциально опасное место, без какой-либо защиты, без оборудования, да еще и Вику с собой тащит. Точнее, она сама тащится. Но суть это не меняет. «Что стал?» – полюбопытствовала девушка. «Неужели в призраков поверил?» «Не поверил я ни в каких призраков, просто не могу избавиться от ощущения, что мы совершаем глупость». «А не надо от него избавляться, потому что вы действительно совершаете глупость». Голос Евы застал врасплох их обоих, заставил резко обернуться, хотя она особо и не таилась, шла в шагах в пяти позади, по той же тропинке. Просто она двигалась бесшумно, а они были слишком увлечены своими спорами. Для девушки это стало лучшей защитой. Все-таки она здесь. Глупо было предполагать, что она останется в стороне. Но до настоящего момента Ева очень удачно изображала полное отсутствие интереса. Сейчас она стояла перед ними такая же невозмутимая, как обычно. Из странностей можно было отметить лишь неоновый коктейльный стакан с двумя трубочками в ее руках. «То есть ты считаешь, что тут опасно?» – уточнила Вика. «Знаю». «И не предупредила нас?» «Предупредила только что». «Могла бы и раньше». «Когда вас предупреждаешь раньше, вы задаете очень много ненужных вопросов. Я надеялась, что вам не придет в голову сюда соваться». «Вам бы и не пришло, если бы не сторож. Он везучий, яркий пример того, что дуракам везет. Так и не понял, что мог бы умереть вместе со своей курицей». Эрик ушам своим поверить не мог. «Ты знаешь, что здесь происходит?» «Нет, но у меня есть догадки. Высока вероятность, что если вы пойдете дальше, то умрете». «Значит, надо закрыть стройку». «Не обязательно. Надо было бы закрыть, я бы так и сказала. Но там, где сейчас люди, опасности нет. Сюда никто просто так не ходит». «Ты можешь толком рассказать, что здесь происходит?» – возмутилась Вика. «Могу показать, если повезет. А если нет, то и нет. Главное, не мешайте мне и идите ровно на шаг позади меня, если хотите что-то увидеть. Но в сторону не суйтесь». Она довольно решительно оттеснила их и оказалась впереди. Эрик уже привык ничему не удивляться в поведении своей дочери. Он просто не строил прогнозов. Поэтому и сейчас вполне спокойно наблюдал за тем, как она размешивает содержимое стакана. Затем дует в трубочку, и из другого конца появляются крупные мыльные пузыри. Пузыри чем-то напоминали ему довольных майских жуков. Блестящие, медлительные, большие. Они свободно плыли по воздуху. Ева выдувала все новые и новые, и вскоре по лесу кружила небольшая стая, радугой отражая солнце. Сложно было сказать, из чего Ева делала эти пузыри, но раствор держался хорошо. В воздухе пузыри не лопались вообще. Некоторые разлетались на сотни брызг, напоровшись на травинки. Другие же оседали на коре и ветках, принимая форму крошечных куполов. Ева ступала там, где упали пузыри. Остались мокрые пятна на траве, только тогда она делает шаг. Идти вперед быстро она не собиралась, а оставаться за ее спиной в полном неведении было довольно тяжело. Эрик выносил это спокойно, а вот Вика теряла контроль довольно быстро. «Может, объяснишь уже, что здесь происходит?» «Нет», – отозвалась Ева. «Когда я что объясняла?» «Это не та привычка, которой стоит гордиться». «Меня устраивает». Продолжалось это довольно долго, минут 20. Наконец Ева остановилась сама и жестом показала им, что двигаться дальше нежелательно. Вика на секунду обрадовалась, но потом огляделась по сторонам и обнаружила, что ничего подозрительного рядом нет. «Ты что, развлекаешься так?» «Нет, просто ты не умеешь видеть». «Я не слепая». «Я не говорила, что ты слепая, глаза у тебя работают, но ты не умеешь их правильно использовать». Эрик тоже ничего особенного не замечал, он ждал пояснений молча. Ева указала трубочкой на ближайшую ветку. Туда осел один из пузырей, но приземлился он не непосредственно на кору. В мыльном коконе оказался небольшой шарик, похожий на стеклянный. Ничего подобного Эрик раньше не видел. Да и теперь бы не заметил, если бы не радужный блеск пузыря. До этого шарик был невидим, возможно, рядом с ним и сейчас хватает точно таких же. «Ждите», – велела Ева. Сама она достала из кармана пластиковый контейнер с крышкой и подошла к дереву. Лопнула ногтем мыльный пузырь, осторожно взяла шарик и поместила в контейнер. Лишь когда крышка была плотно закрыта, Эрик рискнул задать вопрос. «Что это такое?» «Один из способов распространения яда», – пояснила Ева. «Внутри шара скрыта смертельная доза, рассчитанная на одного человека». Такой ответ лишь порождал дополнительные вопросы. Как она узнала, что за яд такой? Почему он ничего не слышал? Но первым Эрик озвучил все-таки тот вопрос, что имел наибольшее значение. «Из-за этого базу покинули? Из-за шаров этих?» «Нет, конечно», – усмехнулась Ева. «Базу покинули, потому что здесь завелись злые духи. А яд – вполне нормальное явление.